Глава 37. Прошло 2 месяца со времени пребывания северных государей в Париже. Смолкли слухи, волновавшие так сильно прессу и политические клубы. Насладившись блеском политического величия империи, парижане радовались теперь тому, что, несмотря на лето, иностранцы стекались в столицу со всех частей света. Среди всего блеска и пестроты роскошной жизни, развивавшейся в столице Франции, явилось грозное известие о страшной трагедии по ту сторону океана, окончившейся смертью благородного эрцгерцога, который пожертвовал своей жизнью для исполнения фантастической задачи цивилизовать мексиканских дикарей. Подобно мрачному призраку прошел образ убитого и оледенил ужасом всех веселящихся, ликующих людей, занятых празднествами Всемирной выставки. Друзья империи громко обвиняли хранящего молчание императора в том, что он был виновен в трагическом конце даровитой жизни эрцгерцога. Более или менее громко призывали духов-мстителей на главу злодеев, и, быть может, этому настроению прессы и клубов удалось бы возбудить бурю в щекотливой французской нации против Наполеона, если бы ежедневно меняющиеся радужные и поразительные картины выставки не уничтожали быстро грустных впечатлений. Потому-то Париж скоро забыл о кровавой драме, как скоро забывает он обо всем, хотя бы входящем в область веселой общественной жизни или принадлежащем к числу важных мировых событий. Мрачная тень расстрелянного императора исчезла. Вслед за нею неслись волны упоительной вакханалии, и стало считаться модой не говорить о катастрофе, поразившей самый гордый дом европейских государей. Продолжительнее и сильнее других волновались друзья империи и императора. Несмотря на все намеки в официозных газетах всех оттенков, было ясно, что не сбылось желание политического сближения с Россией и соглашения с Пруссией. Знали очень хорошо, что император Александр уехал из Парижа не вполне довольный. Знали также, что, несмотря на всю рыцарскую любезность, с какой король Вильгельм отвечал на внимательность императора и императрицы, все попытки Наполеона прийти к политическому соглашению встречали у железного графа Бисмарка только самый учтивый и самый холодный отказ. Поэтому для французской политики оставался единственный путь — войти в тесный союз с Австрией, правда, разгромленной ударом минувшего года, но подававшей, однако ж, надежды, что при господстве либеральных идей фон Бейста она вскоре приобретет силы, которые, естественно, должны развиться при правильном управлении ее внутренних жизненных элементов. Знали, что император Наполеон стремился изо всех сил к этому союзу, что фон Бейст тоже не прочь, что князь Меттерних употреблял все свои дипломатические искусства, дабы завязать более тесные отношения между Венским и Парижским дворами, но вместе с тем опасались, что, по своему личному чувству и гордости, император Франц Иосиф откажется от альянса с Францией, глава которой предал члена Габсбургского дома преждевременной и жестокой смерти». Поэтому-то все друзья империи особенно радовались известию о поездке Наполеона в Зальцбург для личного свидания с Францем Иосифом. Одновременное пребывание обеих императриц в означенном городе придавало этому свиданию самый дружественный характер. Таким образом рассеялись облака, ставшие между обоими государствами, и столбцы журналов во Франции и во всей Европе снова наполнились длинными статьями о значении Зальцбургского свидания, а также о целях и результатах Франко-Австрийского союза. Со злобной радостью воспроизводили французские журналы выражение неудовольствия и недоверия, в каких говорили прусские газеты о сказанном свидании. Но общественное мнение, занимаясь политическими предположениями, не упускала из виду и встречи обеих императриц. Официозным важным тоном рассуждали о туалете царственных особ, и большой свет в Вене и Париже с напряженным интересом ожидал встречи обеих императриц, из которых каждая занимала в своем государстве первое место по прелести и изяществу. Забыли на время даже выставку со всеми ее чудесами, забыли египетского вице-короля и его черных нубийцев, забыли даже посещение султана. Это неслыханное нарушение магметанско-восточного этикета, и занялись единственно зальцбургским свиданием. И между тем, как дипломатические и журнальные политики внимательно ловили всякий слух, придумывали и бросали комбинации, дамы, эта прекрасная и, безусловно, господствующая половина парижского света, также вдавались в бесчисленные и быстро меняющиеся предположения о том, которая императрица получит пальму первенства в туалете. Император Наполеон был постоянно весел и обворожительно любезен. Правда, в чертах его являлось иногда выражение страждущего утомления. Взгляд бывал пасмурен, но уста улыбались, и слова его дышали обаятельностью и гордой самоуверенностью. Речь его была полна тонкими и многозначительными выражениями, которые он мастерски умел подбирать. Как парижане, так и французский народ, обладающий чувством гордого национального самоуважения, считали себя довольными и успокаивали тем, что дела идут хорошо, что император уверен в своих комбинациях и что в будущем обаяние Франции достигнет такой степени, до какой оно еще никогда не достигало. Так наступило 18 августа, день, назначенный для встречи обоих императоров в Зальцбурге. Взоры всех обратились с радостным ожиданием или с недоверием на старое, окруженное скалами романтическое жилище епископов, в котором предстояло завязать прочную связь между Францией и Австрией и начать первое приготовление к обузданию прусского владычества. Ибо всюду были уверены, что цели последствия свидания императоров заключались единственно в дипломатическо-военном обоюдном действии, хотя органы фон Бейста ежедневно уверяли, что свидание имеет только мирное значение и должно послужить основанием к сохранению глубокого мира в Европе. Между тем, как вся публика от записных дипломатов и до бульварных политиков говорила и думала только о Зальцбургском свидании, был один человек в Европе, который, по-видимому, нисколько не замечал этого события, хотя, по общему мнению, он более всех был им заинтересован. Этот человек был прусский министр, президент и канцлер Северогерманского союза граф фон Бисмарк. Он разговаривал обо всех возможных предметах, но только не о Зальцбургском свидании. И на все намеки дипломатии отвечал только отрицанием, пожатием плеч, мимолетной улыбкой. Парижане прочитали в утренних газетах, что их императорские величества уехали с большой свитой в экстренном поезде. В вечерних газетах говорилось, что император был восторженно встречен в Страсбурге. Далее читатели следили за императорским путешествием и узнали, что вюртембергский король встречал императора на станции железной дороги, что в Аугсбурге Наполеон посетил колыбель своего образования, а также дом Фугера, в котором некогда жила королева Гортензия, что молодой баварский король встретил царственную чету на станции Аугсбургской железной дороги и проводил через Мюнхен до баварской границы. Далее говорилось о приеме императорских гостей в Зальцбурге австрийскими величествами, говорилось о туалете императриц, сообщались сведения о дружественных отношениях обоих дворов, и политические предположения все яснее высказывались о франко-австрийском союзе, долженствовавшем служить основанием для учреждения Южногерманского союза под главенством Австрии, который, строго соблюдая пражский мир, преграждал дальнейший ход Пруссии по избранному ею пути. Со дня на день ждали известия о прибытии в Зальцбург южногерманских государей, особенно баварского короля, об антипатии которого к Пруссии часто говорилось в газетах, и французское национальное чувство росло все выше и выше при мысли, что Зальцбургское свидание превзойдет блеском и политическим значением собрания королей, которым некогда окружил себя Наполеон I в Эрфурте. Между тем, как императорские дворы Франции и Австрии пребывали в Зальцбурге, между тем, как вершины гор освещались бенгальскими огнями, и оба императора с их министрами вели переговоры, прерываемые романтическими поездками и театральными зрелищами, баварский король Людвиг, имя коего так часто упоминалось в политических комбинациях, удалился в свой замок Берг на Штарнбергском озере. Утреннее солнце освещало замок, простое здание с четырьмя угловыми башнями, с готическим фасадом у подошвы холма, на вершине которого раскинулось небольшое селение Оберберг. На замке развивалось сине-белое знамя, возвещая окрестностям, что король находится в своем уединенном летнем жилище. Просидев до полуночи за внесением в дневник событий своей жизни и результатов изучения, король Людвиг встал поздно. Он искупался в холодных прозрачных водах Штарнбергского озера и после скромного завтрака во втором этаже замка удалился в свою рабочую комнату. Последняя была проста и по своей простоте красива и прелестна. В ней трудился молодой государь, почти ребенком зашедший на престол и не имевший довольно времени для внутреннего своего развития. Судьба призвала его управлять народом в тяжкое время и перенесла из мечтательного мира юношеской души в кипучую борьбу народной жизни. Его теплое, мягкое и доверчивое сердце, неискушенное опытом, было отдано со всеми его иллюзиями в жертву обманам мира. Большой письменный стол, покрытый бумагами и книгами, был украшен письменным прибором из ляпис-лазури с фигурами из опер Рихарда Вагнера. Синие обои и такого же цвета шелковая мебель отражали лучи утреннего солнца, и бледное, благородное лицо короля с легким румянцем ясно отделялось от синего фона, окружавшей его обстановки. Король Людвиг в простом наряде стоял у окна и любовался богатым и веселым ландшафтом. Одна рука опиралась на подоконник. Стройная гибкая фигура наклонилась вперед. Большие мечтательные глаза задумчиво взирали на ландшафт. «Как прекрасно!» — прошептал король, медленно вдыхая благовонный воздух. «Как прекрасно! Как тянет меня в зеленые рощи, чтобы с юношеским пылом упиться веселой жизнью, подобно моим сверстникам. Они все, — продолжал он грустно, — они все могут быть веселы и юны, а я лишен прекрасного человеческого права быть молодым и находить в юношеских силах подобие создавшего нас божества, которое, однако ж, дало нам краткий миг для наслаждения чувством этого подобия». Он долго смотрел грустным взглядом на зеленые вершины деревьев. «Зато я король», — сказал он потом, гордо выпрямляясь, «имею право возвышаться до гордого чувства божества, карающего зло, награждающего добродетель, могу вести народ по исторической дороге». Глаза его широко раскрылись, в них блеснул такой же яркий светлый луч, как солнечное небо, расстилавшееся над утренним ландшафтом. Но вскоре затем голова его медленно опустилась, грусть отуманила взор, и король, наклонившись, как будто под бременем тяжелых мыслей, глухо проговорил. «Король! Что значит быть королем? Потому ли я король, что мне говорят, Ваше Величество, судят моим именем, войско преклоняет знамена предо мной?» Он медленно покачал головой. «Нет, нет», — сказал он потом. «Только тот король, истинный король, кто действительно господствует, кто первый в стране, кто служит личным воплощением всех интересов, всех идей, всех жизненных деятелей своего народа. Королем был великий Людовик, избравший своим девизом солнце, которое все освещает и которое недостижимо для земного праха, сказавший знаменательные, часто превратно толкуемые слова, обнимающие все королевское призвание «L'état c'est moi». Примечание. «Государство — это я». Французский. Конец примечания. Он, чей государственный строй повторялся при мелких дворах в искаженном виде, чьи следы доселе приводят в удивление, и он вступил на престол в молодости. Конечно, он ближе меня был знаком с народной жизнью, но не мог яснее и живее чувствовать в своем сердце высокую задачу королевской власти. Не удастся ли мне, как ему, стать действительным властителем умов, возвыситься над жалкой жизнью, идти впереди своего века без боязни и предрассудков, без колебания и робости? Он умел собрать вокруг себя великие творческие умы своего времени и соединить их силы для служения величию своего народа. Он умел посредством плодотворных мыслей Кальбера открыть источники национального богатства. По одному его слову, по одному его мановению, военный гений Туренна ставил армию в ряды и свивал лавровые венки для французских знамен. Он воодушевлял великих поэтов нации и делал их свободными поклонниками своего царственного величия. Под его защитой Мольер подставлял верное зеркало современным глупостям и бичевал лицемерие и дурачество. Король опять задумался. «О, — сказал он потом, — если бы мне удалось пробудить великие умы к плодотворной, блестящей деятельности и сгруппировать их вокруг себя, соединивши их лучи около королевского трона, но для этого необходимо могучая сила. Она будет у меня. Необходим опыт. Надеюсь приобрести его. Но главное, необходимо холодное сердце или способность жертвовать для королевства теплым человеческим сердцем. А у меня теплое сердце, которое стремится к слиянию со всеми людьми с твердой верой и полным доверием. Но когда я вижу перед собой людей, вижу их деяния и прозреваю, тогда тяжело и неприветно становится для меня одиночество, и мое юное сердце содрогается при мысли о необходимости терпеть всю жизнь это уединение. Там, в долинах, живет мой народ. Оттуда смотрят на мой замок. Там думают, что король трудится здесь и бодрствует в тихом спокойствии, руководит судьбой всех людей, веренных ему промыслом, и однако, как многого недостает еще, чтобы выработалась у меня ясность и спокойствие, которые одни способствуют правлению и всестороннему исполнению королевского призвания. Он отвернулся от окна, медленно подошел к письменному столу, сел и устремил глаза на фигурки из опер Вагнера. «Во мне происходит такая же борьба», — сказал он, подпирая голову рукой, как в звуковых картинах маэстро, который творческим полетом своей фантазии вызывает пред нами эти образы из отдаленной седой старины Германии. О, если б я скоро мог найти разрешение этим диссонансам, которые нередко тревожат мучительно мою душу! Чудное королевство Людовика XIV представляется мне светлой целью. И однако кровь сильно волнуется при виде образов древних героев немецкой саги и истории, при песнях о деяниях королей, которые, стоя среди народа, жили и чувствовали вместе с народом в его битвах и борьбе. Не соединится ли гордая идея Версальского королевства с глубокой народной жизнью государей немецкой нации? Не восстановится ли блестящий трон, разливающий вокруг себя свет и жизнь? Не будет ли он покоиться на основании, органически возникшем из народной жизни? «Всюду противоречия, всюду противоположности», — сказал он со вздохом. «И напрасно я всюду ищу примиряющего разрешения, которое, однако, должно существовать». В этом решении и заключается владычество над миром и жизнью. Или, быть может, такое разрешение не существует на земле, и наша несовершенная натура должна изнывать в вечном противоречии? Он взял со стола раскрытую книгу. Как глубоко проникает при этом царь поэзии в богатую жизнь человеческой души! Какие волшебно живые и истинные образы выводит он пред нами. Но и в его мастерских руках противоречия остаются неразрешимы. Преимущественно то великое противоречие, которое существует между чисто идеальной жизнью сердца и жизнью материального, грубого и презренного света, и которое ежедневно наносит нам чувствительные уколы. «Как прекрасно все, что говорит поза!» — продолжал он, взглядывая на открытую страницу. «Как прав он со своим пламенным красноречием! И однако, какую истину высказывает Дон Филипп? Разве человечество не унижается теперь так же, как тогда? Где найдет государь человека, который мог бы гармонировать с ним? И чем решает великий поэт это столкновение прекрасного с истинным, которое он представляет нам в столь живых образах? Смертью, разрушением. Неужели прекрасное и истинное могут встретиться подобно орбитам звезд, единственно в беспредельности мироздания?